Глава третья. Подбегая к багги, он прокричал в эфир. «Операторы, внимание! Денис, Харви, достать со складов все, что нужно Эстебану и Войтеку. Аккуратнее с криобаками. Амон, дуй на погрузчик. Ставь перед главным входом 5 палет. Тех, что с полимерами в канистрах. Герда, займи место на крыше. Там мой карабин, веди наблюдение. И за мной, и за тварями. Если мне понадобится прикрытие, будь готова открыть огонь». Сейчас, решил Брахма, прежде всего нужно остановить ту группу, которая идет с запада, так как они подошли ближе. Затем как-то придется заняться той, что идет с севера. Пока он будет мотаться, Амин Анг перекроет вход в центр управления палетами с полимером. Если дойдет до атак буревестниками, тогда тем придется потратить несколько подходов на то, чтобы раскидать большие ведра с плотным и вязким веществом, прежде чем они смогут добраться до стены дверей. А это подарит время. Двигатель багги бодро засвистел, и машина рванула вон со стройплощадки в сторону грифоновых клыков. «Босс, а у тебя какой план вообще?» — поинтересовалась Герда в радиоэфире. «Эх, милая», — подумал Брахма, — «мне и самому интересно». Но вслух выкрикнул: «Задержать обе стаи, до того, как они оповестят Криллани, что у нас нет щита». «Однако, но там же по 3 тенетника и кривокоста, ты чего?» Хлебнул какого-то ядреного отвара из мухоморов, как древний викинг? «Ты раскусила меня, Герда», — подумал Брахма, накручивая ручку акселератора. «Я хочу тебе понравиться, поэтому пью всякую хрень и кидаюсь во все тяжкие». «Доклад, Герда!» — выкрикнул он вслух. «Западная стая 1,5 километра, северная 2,5». Сердце, казалось, разогналось вместе с мотором юркой машинки. «Брахма», — добавила немка с нажимом. «Но это же тупо, ты же не солдат, ты сейчас просто сдохнешь». «Да-да, тебе тоже удачи. Подправь мой курс так, чтобы я вышел не прямо на западную стаю, а левее. Продолжай двигаться так же, как сейчас, ты их скоро увидишь. Они поднимаются на холм, на который ты въезжаешь». «Отлично! Думайте пока с Денисом и Харви, как северную группу задержать. Может, как-то высотных дронов сможете применить. Думайте!» На подъеме багги немного замедлился, мотор был все-таки слабоват для гонок. «Босс, есть у меня одна мысль!» Это был Денис, самый молодой из операторов. «Возьму высотника, заряжу грузовой стропой и попробуем запутать этих ублюдков!» «Ну вот и молодец, действуй!» Багги выскочил на гребень, и Брахма увидел левее, примерно в километре, первую группу. Тенетник, мелко перебирая лапами, словно плыл между скальными глыбами, как корабль на антиграве. А две постоянно извивающиеся гиены приплясывали рядом. «Вот же черти, вместе держатся, будто прикрывают друг друга», — подумал Брахма. Такая слаженность, конечно, усложняла задачу, но придумывать какую-то тактику было некогда. Он направил багги к троице, обходя их по дуге, чтобы атаковать сзади. Ветер дул в его сторону, играя на руку, отгоняя и без того очень слабый шум электромотора. Когда до твари оставалось 50 метров, и Брахма увидел, что на него не реагируют, он воодушевился настолько, что возникла мысль врубиться в стаю на полном ходу. Однако через пару секунд он разглядел на кривокостах такое обилие шипов, что понял, багги с его легким защитным каркасом может не пережить такое столкновение без повреждений. Он выжал тормоз. Колеса, застопорившись, шумно заскребли по битому камню. Брахма выскочил из-за руля, наводя на твари бикипер. Оба кривокоста мгновенно отреагировали на шум, упруго подскочив на месте и разворачивая морды в сторону угрозы. Бах! Картридж с шок-сетью ударил тенетника в сочленение левой задней ноги. Разлетевшись в стороны на 5 метров, края сети зацепились когтями за плоть, спутывая жертву. Крошечный конденсатор тут же выпустил в тонкие и прочнейшие титановые нити заряд в 75 тысяч вольт. Мелко задрожав, паук замер и начал крениться на бок, падая. Почти синхронно хвосты гиен метнулись костяным наростом на спине, извлекая метательные камни. Падая на живот, Брахма видел, как стремительно изгибаются их тела, формируя хлесткое движение броска. Это даже было красиво. Над головой мощно и слитно присвистело. 2 камня одновременно вмазались в глыбу за спиной Брахмы. «Ни хрена себе синхронность!» Мелькнуло в голове, и он выстрелил картечью. Получив заряд в область таза, кривокост свалился и забился в судорогах, дико выгибая шею. Брахма, торжествуя, вскочил и попытался поймать в прицел последнюю тварь. Однако та, очевидно, поняв, как охотится этот кожаный мешок, принялась бешено скакать из стороны в сторону, при этом сокращая расстояние. Преследуя скачки кривокоста стволом дробомета, Брахма попятился назад. В момент, когда мушка оказалась напротив морды, ботинок запнулся о камень, и, падая, он выстрелил мимо. Гиена пригнулась на секунду, и тут же, злобно оскалившись, кинулась к человеку. Брахма уже вскакивал, и, видя несущегося на него зверя, понял, что выстрелить не успевает. Он вскинул левую руку, прикрываясь. Однако Кривокост лишь изобразил намерение прыгнуть и метнулся вниз, изогнув бок так, чтобы шипы при ударе раздробили ногу колонизатору. Брахма едва успел качнуться в сторону, вскидывая колено, чтобы пропустить тварь мимо. Этого оказалось недостаточно. Изогнутые костяные острия ударили по икре, рванули штанину. Ткань костюма выдержала, но удар был такой силы, что Брахму крутануло на месте и опрокинуло наземь. Нога вспыхнула болью и на краткий миг в глазах потемнело. Тормозя лапами по каменистой плоскости, гиена развернулась в дрифте. Адреналин не дал вырубиться от боли, и Брахма вскочил словно неуязвимый. Он не понимал, как он себя ощущает, цела ли нога и есть ли в руках оружие. Но его дикое начало, разбуженное схваткой, зашлось внутри криком. «Валяться нельзя! Стоять спиной нельзя!» Поэтому он выпрямлялся, глядя на тварь, силясь понять, что теперь. В следующую секунду он понял, что пчеловод по-прежнему в руке. Нога немеет, а Кривокост извивается живой прощой перед броском. 5 метров. С такого расстояния камень разнесет шлем строительного костюма вместе с головой. Брахма сперва не понял, что произошло. В воздухе мелькнул небольшой предмет и с гулким звуком ударил Кривокоста по морде. Качнувшись, тот смазал бросок, и камень коротко прогудел у виска. Брахма не стал вникать в суть момента и тут же просто разрядил в противника заряд картечи. «Ха-ха! Попало!» — раздался в наушниках победный крик Герды. Брахма понял, эта немка успела стукнуть Кривокоста своим наблюдательным дроном, испортив ему контрольный в голову. «Я твой должник, Меншиус, мой ангел», — проговорил Брахма, чувствуя, как нога наливается тяжестью. «Босс, ты там давай не расслабляйся, это ж только полдела», — заметила Герда. Брахма спешно ковылял к багги, устанавливая в подствольник дробомета новую гранату с шок-сетью. «Дрон цел?» «Цел, цел, я же не сильно приложилась, так, лишь бы отвлечь». «У тебя получилось, Герда, спасибо. Что с северной стаей?» «В 1,5 километрах». «Денис, как твой план с высотником?» «Стропу с 2 петлями подготовил, дрон на позиции, жду нужной дистанции, босс». Высотником называли летающий строительный дрон с захватом-манипулятором и камерой. Он позволял проводить работы в труднодоступных местах, в том числе на высоте. К спецразъему могло подключиться несколько видов инструмента, от сварки до легкого перфоратора. Проблема была в том, что максимальное расстояние, на котором оператор мог им уверенно управлять, равнялось 500 метрам. Для стройки вполне достаточно. Для их сегодняшней задачи до обидного мало. Когда до базы тварям останется всего 3 минуты ходу, будет очень сложно сделать что-то со стаей из 5 особей. «Эстебан, как у тебя дела?» – позвал Брахма энергетика. «Уже запускаю азот в плазменный контур. Парни монтируют катушки для активации эффекта обратной поляризации. Еще 15 минут». Брахма с трудом влез за руль. Нога пульсировала острой болью, мешала думать. Краткая радость победы вновь уступила в мозгу место напряженной работе мысли. «Атаковать стаю самому. Капец, как опасно. Его чуть не ушатала пара гиен, а там банда из 5 душ. Нашпигуют его дротиками и камнями из 5 стволов, точнее, хвостов. Попытаться отвести в сторону, не подходя на дистанцию выстрела? Может и так. Вариант. Брахма, может, ты вернешься?» Снова проявила заботу немка. «Стоите до нас 10 минут. Плюс 5-6 минут до наката. Мы вроде укладываемся». «Ух, я бы и рад. Так неохота при таком раскладе в драку лезть. Хоть плачь», — мысленно поддержал он девушку и выдал в эфир. «Вроде нам не подходит, Герда. Если Эстебан не уложится, нам будет туго. Так что работаем наверняка». «Какой план, босс?» В голосе Дениса чувствовалось вполне объяснимое волнение. Брахма вдруг подумал, что его внутренний тремор исчез сразу после первой схватки, и теперь он, хоть и подогрет изрядно адреналином, но действует осознанно и без хаотичного метания мыслей и рук. «Будь с высотником на 500. Я зайду на них сзади и попытаюсь сбить с курса. Твоя задача — мешать им стрелять по мне. Запутаешь стропой — вообще будет класс». Паги урча выбирался на очередной скалистый холм. «Стая в 1 километре», — доложила Герда. «Возьми чуть левее, ты отклонился». «Босс, а у нас точно только 1 высотник?» Голос принадлежал Амен-Анху, египтянину средних лет. Может, есть у тебя на складе еще? Я свою задачу выполнил, палеты перед ходом поставил. Теперь мог бы Денису помочь». «Только один, амен», — добавив грусти, ответил Брахма. «Только один». С высоты холма он увидел стаю, а ниже, так близко, очень близко, лежащую перед ней беззащитную стройплощадку. Быстро добавив в магазин пчеловода 2 патрона взамен отстрелянных, он взглянул на интерфейс, где висел список системных сообщений. Получено повреждение тела. Получено повреждение костюма. Рекомендовано применение препаратов «Омнигель» или «Хакблад» для восстановления оптимального уровня здоровья. «Омнигель» — недорогой универсальный нанобиотический состав, был доступен любому, даже небогатому колонизатору. Он адаптировался под тип раны, кровотечение, ожог, перелом, и применялся либо перорально, либо через систему инъекции костюма. Однако костюм Брахмы не имел этого улучшения, и аптечку с собой он не прихватил. Ну а упоминание системы «Хэкблад» — препараты с микрочипами — вообще звучало издевкой. Лекарство работало быстро и эффективно, не только залечивая раны, но и временно повышая кибериммунитет против вирусных взломов системы. Только вот было оно слишком дорогим для строителя с фолиум 45. Брахма положил ствол Бикипер между прутьями лобовой защитной решетки и повел машину вперед, заходя в хвост тварям.